Дневник графа Шеллинга. После некоторого колебания Найденов вернулся во внутреннее помещение судна. Обходя кладовые, он обнаружил нечто, могущее, как ему казалось, служить ключом к страшной загадке смерти экипажа. Целый склад баллонов, в каких перевозят сжатый газ. Все они были помечены одинаковым знаком. Два желтых креста в голубом круге. Больше десятка этих баллонов оказались откупоренными. Все металлическое в самой кладовой и поблизости от нее было покрыто окисью. Найденову стало очевидно, что не только окисление металла, но и смерть экипажа — ничто иное, как результат действия сильного газа, содержавшегося в опустошенных баллонах. Как получилось, что этот газ был выпущен, случайность это или злонамеренность, в данный момент имело второстепенное значение. Найдя причину смерти экипажа, Найденов почувствовал некоторое облегчение. Он знал теперь, откуда может грозить опасность и ему самому. И тут у него возникло неприятное подозрение. Правда, и название судна «Одда» и порт приписки «Тремсе» были норвежскими. По-норвежски были сделаны все надписи на корабле. На столах лежали норвежские газеты и книги. Но ведь сами норвежцы не изготовляют боевых отравляющих веществ. Не было сомнения, что судно везло нацистские баллоны. Но куда? Может быть, все на тот же остров Туманов? А возможно, и само судно было немецким, замаскированным под норвежское. И хотя сейчас этот вопрос тоже не имел жизненного значения, но Найденов решил все же установить истинное лицо парохода. Судовой журнал был в полном порядке. Он велся по-норвежски. Норвежские морские карты лежали в рубке. Барометр, секстан, хронометры. Все имело норвежские марки. Осмотр каюты ревизора тоже ничего не дал. Оставалось заняться разборкой документов в капитанском салоне. Переступив порог салона, Найденов застыл, как вкопанный. Мертвый капитан тоже покинул свое место. Он больше не сидел в кресле, откинувшись на его спинку, а скорчился в койке лицом к переборке. Найденов тронул капитана за плечо. Оно было сковано холодом смерти. Невольно озираясь на лежащего в нише капитана, Найденов принялся за обследование его стола. Официальные бумаги и тут были норвежскими. Но вот в одном из ящиков, которые Найденов отпирал ключами, найденными в кармане мертвеца, он обнаружил объемистую кожаную тетрадь. Это был дневник. Личный дневник, автор которого в самом начале называл себя корветтен-капитаном германского военного флота графом Хельмугом фон Шеллинг. Был ли это тот, чей труп лежал теперь на койке? Найденов углубился в чтение дневника. Скоро он нашел ответы почти на все интересовавшие его вопросы. Граф Шеллинг с достаточной откровенностью рассказывал об истинной цели своего плавания. Под видом норвежского купца он должен был прорваться сквозь блокаду и доставить гарнизону острова Туманов баллоны с боевым газом. Но Шеллинг опоздал. Радиограмма предупредила его в пути, что Витема вынужден покинуть остров, опустошенный белой смертью. Несколько дальше Найденов нашел запись, заставившую его вздрогнуть. Капитан Вольф назначил мне рандеву для принятия секретных документов, содержащих важную военную тайну русских. Он не хочет брать эти бумаги с собою в рейдерство. Я доставлю их в Германию. Следовали координаты встречи, несколько коротких записей о днях, предшествовавших этой встрече, и затем. Вместе с документами Вольф передал мне и русского пленника, их автора. Это какой-то ученый. Я должен доставить этого волосатого чудака в Германию. Наши молодцы сумеют вышибить из него тайну какого-то замечательного открытия. Если это не блеф, то его открытие должно перевернуть все представления о морской войне. Найденов дважды перечел неразборчивую готику Шеллинга. Сомнений быть не могло. Речь шла о Бураго. Профессор был на этом корабле. Значит, и его труп лежит в каком-нибудь каземате под крепкими запорами. Увы, ни одна запись не давала даже намека на то, куда Шеллинг запрятал своего пленника. Найденов отбросил дневник и, запасшись капитанским фонарем, устремился на розыски тайника, где смерть настигла старого ученого. Он обшарил все судно. От междудонного пространства до рубки. Но нигде не обнаружил следов судовой тюрьмы. Он осмотрел каждый труп, но ни в одном из них не опознал Бураго. Оставалось предположить, что тело профессора было в числе исчезнувших ночью с корабля. Новая забота овладела Найденовым. Найти причину странного исчезновения мертвецов. Вернувшись в капитанский салон, он занялся поисками документов, полученных Шеллингом от Витемы. Надвигалась ночь. В темноте все равно не подготовишься к бегству с этого плавучего кладбища. И Найденов решил заняться тем, о чем уже давно и настойчиво напоминал ему желудок — подкреплением сил. Искать пищу пришлось недолго. Ею были полны баталерка и оба камбуза. Значительная часть консервных банок, смазанных салом или завернутых в промасленную бумагу, так же, как и стеклянные банки с компотом и разными деликатесами, не пострадала от газа. Найденов смело уселся за ужин, которому мог бы позавидовать и сам покойный граф Шеллинг. Бутылка отличного липфраумильха окончательно настроила Найденова на оптимистический лад. Он взял кофейник и чашку и решил вернуться в каюту, где ночевал. Она, вероятно, проветрилась, а койка в ней достаточно удобна. Повернув ключ, он толкнул дверь каюты, и кофейник и чашка вылетели у него из рук, вышибленные упавшим сверху тяжелым предметом. Найденов отскочил. Пудовая кувалда лежала у его ног. Она пролетела в каком-нибудь дюйме от его головы. Над дверью он увидел нехитрое приспособление из гвоздя и веревки, приведшее эту западню в действие. Найденов стоял в нерешительности. Какие еще сюрпризы ожидают его в каюте? И все же он вошел и притворил за собою дверь. Вспомнив о газовых баллонах, направился к складу и навесил на его дверь тяжелый замок. По пути заглянул в офицерские каюты и запасся двумя парабеллумами 9-миллиметрового калибра. Теперь он был спокойнее. Вернувшись в каюту, Найденов запер дверь и повалился в койку, твердо решив с первыми лучами солнца приняться за подготовку похода на моторном катере. Подальше от этого зловещего судна. Бутылка вина, свежий северный воздух, врывающийся в распахнутый иллюминатор, усталость и молодость — все это делало сон найденного крепким. И все же и на этот раз он услышал, как медный наконечник бронспойта, спустившийся снаружи к его иллюминатору, звякнул о сталь обшивки. Шланг покачивался, как бы проверяя, не проснулся ли пассажир. Впрочем, Найденов и сам не знал, чудится ли ему это во сне, или он действительно приоткрыл глаза и видит, как из медного наконечника бронзбойта к иллюминатору стекает желтоватая струйка тяжелого газа. Газ растекается, заволакивает иллюминатор, разносится легким морским ветерком вдоль борта. Найденов вскочил и захлопнул иллюминатор. Сжимая в руках пистолет, он помчался на верхнюю палубу. Толстые шерстяные носки делали его шаги неслышными. Быстро миновав коридор, он взбежал на палубу. В том месте, под которым была расположена его каюта, он заметил силуэт человека и, не раздумывая, дал по нему несколько выстрелов. Человек остался на месте. Через мгновение Найденов ухватил его за плечо и тут же в ужасе отпрянул. Это был окоченевший труп матроса.